Он идет чуть выше колена, пояснил он, до 1/3 бедра. И с этим вас не берут, а в армию берут коллег, хмыкнул он. Нет, но это и не армия. Неужели? Я задумался. Да, в каком-то смысле каждая семья – это маленькое государство со своими порядками и жителями, которые им подчиняются. И каждого такого маленького государства есть своя армия, которая будет защищать их от других. Так что он был прав в этом плане. И тем не менее, но вы одаренный. В личной гвардии семьи каждый солдат будет одаренным, других не берут, возразил он. В хорошие семьи очереди выстраиваются. Там даже слуги одаренные. Это в хороших домах и семьях. Есть семьи и попроще. Но там тоже только одаренные. Целые одаренные. А у меня еще и возраст. Не надо забывать, есть семьи с сомнительной репутацией, но мне подобные не интересны. Из всех Барбинери наиболее достойный вариант – семья охотников, которая осталась еще на слуху у людей. Но вы уверены, что мы вас возьмем и будем хорошо платить? Как мне сказал тот адвокат, вы нуждаетесь в людях, и лучше ведь иметь одаренного солдата калеку, чем не иметь никого, верно? К тому же вместе со мной вы получите верность и проблемы. Вам нужны деньги. Зачем? Это не для меня, для детей, пояснил он. Я не работал раньше на дома. Я служил в армии, спецвойска, до момента, пока не потерял ногу. Адвокат, который нас свел, помогал мне выбить достойную пенсию, но даже ее не хватает. Меня возьмут не все, а кто возьмет, скорее всего, будут платить куда меньше, как калеке. А мы много... «Потому что вы пока единственный вариант, я не прошу платить много, лишь столько же, сколько и всем, как и всем». «Нет, он прав, у нас нет людей и даже один калека, но с военной подготовкой может стать хорошим подспорьем в сражении, когда решает каждый боец». «Другой момент, который меня заинтересовал, это его прошлая служба. Не надо рассказывать, что каждый солдат нередко поддерживает связь с остальными сослуживцами. Возможно, если мы найдем с ним общий язык, он сможет свести нас и с другими людьми, которые будут не против к нам присоединиться. Своеобразный общий знакомый, который сможет порекомендовать нас и откроет выход на других солдат. Это был интересный вариант, так как сейчас к нам вряд ли светила сильная гвардия. Никто просто не присоединится к нам, так как мы стоим на грани забвения. Даже Васк пришел к нам именно поэтому, нам настолько нужны люди, что мы согласимся взять его. Кем были? Поинтересовался я. Снайпер. В 20 поступил на службу. Отслужил 28 лет. А сейчас вам сколько? 53. Я участвовал в сражении на Терксе и в нескольких десятках небольших операций. На моем счету 93 человека. Есть медаль за отвагу и медаль за выдающиеся заслуги. Как потеряли ногу? Подорвался на растяжке, ногу ампутировали потом, не смогли спасти, в другие семьи или дома пытались попасть, пытался, где брали, там было на полставке и то не как член гвардии, а как охранник, младший охранник, есть младшие охранники, удивился я, есть, это как обслуживающий персонал самой охраны, там много не заработаешь от слова совсем, если хочешь зарабатывать достаточно, тебе надо быть полезным. Мои навыки меткой стрельбы никому не пригодились, а как одаренный я был не настолько силен, чтобы закрыть глаза на отсутствие ноги. Какой дар? Воздух. Идеально для скрытых операций. Продемонстрируйте, кивнул я, и в то же мгновение понял, что воздуха в легких не осталось. Попытался что-то сказать, но изо рта вылетел лишь пустой звук. Тот же самый метод использовала Фоксрут. Я кивнул, и воздух вернулся в легкие. Хорошая способность. Кивнул я. Обращаться с техникой умеете? На любительском уровне. Не мой профиль, пусть я и могу сказать, что за техникой, как ею пользоваться. Хорошо. По поводу детей. Вы сказали, что деньги нужны для них. Для чего именно? Сын, младший, 6 лет, у него мышечная атрофия. Требуются дорогие лекарства, чтобы поставить его на ноги. Такие деньги на обычной работе, да и на работе охранником у семьи или дома даже с учетом пенсии не заработаешь. Больные дети – это хороший мотиватор, как бы цинично ни звучало. Ради их спасения родители зачастую готовы идти на любые риски. И пока жизнь их детей зависит от тебя, они будут тебе верны. Можно вылечить детей, но тогда есть риск, что уже ты сам станешь им не нужен. Ладно, надо смотреть по ситуации, но это хороший знак. Я понял. Я передам госпоже Барбинери о вашем желании работать у нас. Я могу задать личный вопрос? Подался он вперед, смотря на сколько. А кем вы работаете у госпожи Барбинери? Я устраняю проблемы. То есть решаете их? Нет, я их устраняю, когда нельзя решить, уточнил я, и отвечаю за боеспособность семьи Барбинери. Служили? Прищурился он. Боюсь, это конфиденциально. Вам будет достаточно, что я подкован в военном деле. И да, вы готовы переехать в дом Барбинери? Я сразу предупрежу, что он находится в диких землях. Ну, я догадывался, хмыкнул он. Отлично. У нас будет небольшой пробный тест на профпригодность после этого. Покажите, что умеете и на что способны в деле. В деле? Это в каком? Прищурился он. Я бы не хотел переходить определенные границы. Вы узнаете об этом позже. Но вы должны понимать, что если связываетесь с домом или семьей, то автоматически подписываетесь на не всегда законные моменты. Именно поэтому вам будут платить хорошо. Или, я сделал неопределенный жест рукой, можете работать и дальше младшим охранником, ВАКС, выбор ваш. Я хочу сразу предупредить, что я не убиваю беременных женщин и детей, помолчав, сообщил он. Не будет такого. Работа будет не отличаться от обычной. Все те же ублюдки, все те же подонки, просто теперь они будут находиться по эту же сторону баррикад. И да, еще кое-что, ВАКС, это важно оговорить. Я знаю, что вы и сами это понимаете, но лучше все же озвучить это. Я подался вперед, чтобы он лучше меня слышал. По первому впечатлению ВАКС производил на меня приятное впечатление. Человек спокойный, стойкий, уверенный. Такому работа всегда найдется. Если вы начнете с нами работать, обратного пути уже не будет. Вы с нами навсегда, и эта дорога в один конец. Вы это понимаете? Да, после секундной задержки кивнул ВАКС. Вот и отлично, вернулся я на свое место. Тогда я свяжусь с вами, как только сообщу о вас госпоже Барбинери, и она примет решение. Вот мы и начали собирать свою маленькую армию. Глава 77. Добрый день, господин Шали. Мужской голос из телефона был подчеркнуто вежливым и невозмутимым, оттого звуча еще более пугающе. Особенно для тех, кто знал человека, находящегося на другом конце провода. Надеюсь, я вас не отвлекаю. Его собеседник, один из служащих в Министерстве по делам домов и семей, занимавший отнюдь не последнее место, нервно сглотнул, едва услышал его голос. Ладонь, держащая телефон, стала мокрой от пота. «Нет-нет, господин Ристенгаузер, я как раз свободен. Что-то стряслось. Я могу чем-нибудь помочь?» «А нет, ничего особенного. Я просто решил поинтересоваться по поводу одного рода. Барбинери, помнишь таких?» «Да-да, конечно помню, еще бы он их не помнил. Это место он занял именно благодаря работе с этой семьей. Вернее, против этой семьи. Хорошо», протянул голос. «Ты что-нибудь слышал о них в последнее время? Мне пока ничего не докладывали. Что-то произошло. Это ты мне скажи», последовал спокойный ответ. Мужчина лихорадочно полез в компьютер, начав пробивать по внутренним базам данных всю информацию, которую только их министерство могло достать на захудалый и уже почти мертвый род Барбинери. Признаться честно, он-то о них уже и думать забыл, считая, что те давно сгинули. Конечно, это сразу бы стало известно, однако уж слишком давно от них не было вестей. Сколько он уже не слышал о них, наверное, с тех самых пор, как сам оказался на этом месте, не в последнюю очередь благодаря влиятельным людям, которые его протолкнули сюда за одну услугу. Я не вижу никаких изменений в статусе. Они все так же и живут у деревни Край. Никаких новых приобретений, никаких новых заявлений на регистрацию, ни покупок, ни продаж. Суды, прошения, заявления, все чисто. Ничего не изменилось, господин Ристенгаузер. А мне так не кажется, медленно произнес мужчина на другом конце. Я не понимаю. Недавно нам сообщили, что банковский счет Барбинери начал неожиданно набирать вес, что очень странно. Откуда у них взялись деньги? Мужчина вновь начал лихорадочно смотреть в компьютере информацию по злополучной семье. Нам ничего не поступало по этому поводу. Этим финансовый контроль занимается. Значит, у них нет никакого пополнения в семье? Может, нового члена семьи? Нет. Нет, все как и прежде. Марионетта Барбинери один и единственный член семьи. Все остальные числятся покойными. И никаких союзов с другими семьями или домами. Они не стали частью другого дома и не присоединили к себе никого, уточнил голос. Мужчина еще раз проверил все на компьютере. Попутно он послал запрос в финансовый контроль, но пока результат был один. Нет, все чисто, никаких изменений, господин Ристенгаузер, отчитался тот. Иначе мы первыми бы узнали, и я бы сразу сообщил вам. Я сегодня же займусь ими и, Если что выясню, в тот же момент дам вам знать», — уверенно заверил мужчина своего собеседника. «Хорошо, тогда здоровья вам и вашей семье, господин Шали», — мужчина особенно выделил слово «семью». «Надеюсь, если что, я сразу докладываю вам, господин Рестенгаузер». Тут же, чуть ли не по стойке смирно ответил Шали. «Отлично», — и в телефонной трубке раздались гудки. «Мужчина, Пилиот Шали, служащий в Министерстве по делам домов и семей, устало сполз по креслу, будучи весь мокрый, будто целый день работал, не покладая рук. Тем, кто однажды помог занять его место, было очень важно сохранять семью Барбинери в таком подвешенном состоянии, ни живой, ни мертвой. Пилиот никогда не задавал по этому поводу вопросов. Он пришел на это место именно благодаря той войне, вставляя Барбинери палки в колеса, выписывая запреты и ограничения, иногда не совсем легальные. И единственное, что ему надо было знать, это держать их под контролем. Но, как и всегда, время шло, наваливались другие проблемы и события, и как-то об этой семье забылось до сегодняшнего звонка. Иногда мне кажется, что судьба действительно существует. В империи за подобные мысли могла казнить инквизиция, ведь верить ты можешь только в нашего императора, а вера в судьбу может заставить тебя свернуть с истинного пути. Но глядя на некоторые вещи, как пример, мне позвонила марионетка с не самыми приятными новостями. «Как?» – нахмурился я. «Я не могу сказать, Грант, но, скорее всего, сердце. Мы его обнаружили только в обед, когда ему заносили еду. Попытались спасти, но ничего исправить уже было нельзя. И никаких следов, ничего», – уточнил я. «Нет, охрана дежурила круглые сутки. Никто не входил, никто не выходил без нашего ведома. Это была естественная смерть». «Понятно. Смотрящий помер. Мне было не жалко подонка, но мне было жалко планы, которые были на нем завязаны. Теперь все они пошли прахом вместе с жизнью прошлого криминального босса. Да, иногда так случается. Иногда планы, даже самые надежные, идут под откос из-за одной единственной случайности. И как ты, не планируя и не составляя их, от такого застраховаться попросту нельзя. В нашем случае это значило, что мы вновь потеряли все нити, которые связывали нас с сектой. И теперь я пытался понять, что нам делать дальше. Нет, планы с семьей Барбинери остаются прежними, как остаются прежними планы насчет корабля и связи с империей. Но вот с сектой надо что-то делать. Можно оставить все как есть и сконцентрироваться на планах, надеясь, что империя придет сюда раньше, чем они успеют натворить бед, но я бы на это не ставил. То, что я уже увидел и услышал, говорило о том, что сектанты медленно и верно приближаются к успеху, и далеко не факт, что они не доберутся до своей цели первыми. Об этом говорил портал, который они создавали, достаточно успешный, не разрушимый который, через год, а может и раньше, открыл бы прямой путь хаосу в город. Об этом говорило и то, что они, судя по всему, создают собственную армию из демонов в теле людей где-то на задворках мира. А это лишь то, что мы выяснили. Сколько им осталось для того, чтобы добиться своей цели? Нет, их нельзя пускать на самотек. Слишком много подозрительной активности они проявляют, и моя интуиция говорит, что ничем хорошим это не закончится. Под эти невеселые мысли я ехал на автобусе, проезжая улицы, где когда-то ходил, будучи еще в детдоме. Теперь у меня на носу были свои очки в форме прямоугольников, делающие меня еще больше похожим на какого-то заучку, а не бойца. Но мир однозначно стал четче. И каково было мое удивление, когда я увидел его, Стивена. Тот самый Стивен, который жил со мной в детдоме в одной комнате и который вывел на меня смотрящего. Сейчас он шел с гордо поднятой головой и прямой спиной в окружении нескольких парней и девчонок, не замечая никого вокруг. Удивительно, что этот парень до сих пор жив. Возможно, перешел под крыло другого клана, который оставался еще на плаву. Другой клан. Именно поэтому я и говорю, иногда кажется, что судьба существует и играет в какие-то свои игры, известные только ей одной. Стивен никак на себе не заметил гибели преступного клана. Он был обычной шестеркой у одного из солдат, выполняя поручения, и все смерти других его мало касались. Да он слышал о них, но те были где-то там, далеко от его реальности. Когда смотрящий сбежал, а может и вовсе погиб, многие сразу перешли под крыло другого преступного клана, босс которого радужно принимал всех, кто решит по своей воле пойти к нему на службу. Стивен же просто перешел вместе с бизнесом под другое начало, и для него ничего не изменилось. Ему также исправно платили, Он также пользовался авторитетом в детдоме. Авторитет – это слово грело его душу. Его одноклассники смотрели на него со страхом и уважением. Девушки, даже те, о которых раньше приходилось лишь мечтать, вились вокруг него, улыбались, заигрывали. Ему даже перепало несколько раз на зависть всем остальным парням. Естественно, сам Стивен и постарался, чтобы это стало известно другим, что лишь возвышало его в глазах остальных. Он купался в лучах славы и уважения. Теперь в детдоме никто ему был не указ. Стивен делал, что хотел, с кем хотел и когда хотел. С его мнением считались даже самые отпетые хулиганы, потому что знали, что за ним сила. А еще ненароком он несколько раз показывал пистолет, что вызывало страх и трепет у остальных. Сейчас Стивен шел с гордо поднятой головой. Он делал вид, что ему на все плевать, и его сверстники – лишь дети по сравнению с ним. Иногда он великодушно улыбался удачной шутке или вставлял несомненно важный комментарий в обсуждение или спор. Ему нравилась такая жизнь. Однако за всеми плюсами Стивен забыл и главный минус такой жизни – ты никогда не будешь в безопасности. Они проходили через глухие дворы, когда им навстречу вышел какой-то юноша в очках, встав перед ними. Никто из веселой компании сначала не обратил внимания на него, пока тот буквально не перегородил им дорогу. И в этот момент некоторые сразу его узнали, даже несмотря на очки, которые теперь придавали этому человеку интеллигентности. А вот Стивен не узнал. Он видел перед собой лишь какого-то ботана, который что-то хотел ему сказать. «Ты кто, чушка?» — оскалился он, невзначай отодвинув свою куртку и показав рукоять пистолета. «Чё-то сказать мне хочешь? Зря ты сдал меня, Стивен», — произнес тот негромко. И Стивен узнал его, узнал и почувствовал внутри себя ярость. Это был его сосед, его сраный сосед, который несколько раз его жестоко избивал. Но теперь ситуация изменилась. Зря этот ублюдок вообще показался перед ним. Ведь он теперь не какой-то обычный мальчишка с улицы. Нет, это ты зря решил показаться передо мной, говна кусок. Стивен схватился за пистолет, размашисто вытаскивая его из-за пояса. Со стороны это несомненно выглядело круто, будто закаленный в боях бандит, который показывает, кто здесь хозяин. Именно таким себя выдал Стивен. Да только Грант об этом не знал и видел его лишь исключительно в виде мишени, причем очень большой и очень медленной. И в тот момент, когда Стивен только-только вытащил пистолет из штанов, еще даже не направив ствол на Гранта, тот уже врезался ему в живот с ноги. Стивена отбросило назад, он рухнул на спину, приложившись затылком об асфальт, и выронил пистолет. Теперь, глядя на то, как Грант к нему медленно и неизбежно приближается, вся его самоуверенность и чувство всевластия исчезли. Сейчас Стивен чувствовал лишь страх. Страх и трусливую злость. Остальные молча наблюдали за этой картиной. В одно мгновение Стивен в их глазах потерял весь свой авторитет и жуткую репутацию. А еще все они понимали, почему так боялись и до сих пор рассказывали в детдоме о Гранте, который сейчас окидывал тяжелым взглядом остальных. Никто не хотел встречаться с ним глазами, боясь вызвать его травмоопасное внимание уже на себя, кроме одной девушки. «Ой, Грант П, привет!» Трусливо помахала ему пальчиками Ингли и все же вздрогнула, когда он посмотрел на нее из-за очков. «Да давно не виделись. Привет, Ингли!» — кивнул тот и внезапно пнул Стивена в живот, на корню оборвав попытки того дотянуться до пистолета, после чего обратился к остальным. «Сейчас вы все разворачиваетесь и уходите. Никто меня не видел. В противном случае, я приду за вами так же, как пришел за ним». Никому повторять по 100 раз не требовалось. Группа быстро развернулась и чуть ли не бегом покинула подворотню, оставив Стивена и Гранта одних. Разве что задержалась Энгли. Грант, а, уходи, Энгли. Встретишься со мной? Даже в такой ситуации она пыталась не упустить шанса устроиться получше в этой жизни. А что может быть лучше, чем твой мужчина, который всех пугает до чертиков? Посмотрим. А теперь убирайся. Да-да, пока. Энгли показала необычайную ловкость, убегая на каблуках. В этом мрачном месте они остались вдвоем, и ничего хорошего это Стивену не сулило. «Я ненавижу предателей, и я ненавижу крыс в человеческом обличии». Стивен был воплощением обоих пороков и вызывал лишь желание раздавить его ногой. «Собственно, я так и сделаю, но не сейчас. Я хотел встретиться с ним, чтобы завершить все свои дела с кланом Мантела. Врагов и предателей надо истреблять, но забегался из-за дела и забыл, а тут сам случай напомнил мне о нем. Каждый должен понести наказание за содеянное, и он уже был взрослым, чтобы отвечать за свои поступки. Но сейчас мне требовалось от него кое-что другое. Я несколько раз добавил ему ногой по телу, чтобы сломить любое сопротивление, заставив того сжаться в позу эмбриона. «Ты думал, что, если я добрался до смотрящего, не доберусь до тебя, или забуду, че что ты хочешь?» Сразу же проскулил он, даже не глядя на меня. Я пнул его еще раз, после чего наступил каблуком ему на пальцы. Что-то захрустело. Стивен уже было открыл рот, но крика не последовало, удар в челюсть обрубил его вопли на корню. Я поднял его заплаканную рожу к себе за волосы. «На кого ты работаешь?» «Я на клан. Клан Санта-Рибона», тут же выдал он. Я не успел его заткнуть, как Стивен уже обдал меня потоком красноречия и информации. Пришлось его утихомирить даром лица об асфальт. «Ты знаешь, где находится их глава?» — спросил я. «Мой босс, возможно, знает», — расплакался тот. «Где его найти?» «Он мастерская, автомастерская». Он посмотрел на меня красными глазами. «Ты убьешь меня?» Позже я ударил его в лицо, заставив отвернуться, и набрал телефон Брога. «Алло, это я. Есть неотложное дело, собираемся у склада, чтобы одеться, через час». Пришлось мне ехать к складу со Стивеном, где мы хранили оружие, снаряжение, патроны, активную броню и машину для ее перевозки. Убить в подворотне я его не мог, труп спрятать негде. Высадились мы чуть раньше, перед каким-то складом, чтобы не подъезжать туда близко, и уже пешком направились туда. Грок встретил меня у самого входа. Глядя на него, Стивен обмочил собственные брюки. От той самоуверенности и гнева у него не осталось и следа. «Это кто?» – прогудел он, глядя на парня так, что у того ноги подкосились. «Никто. Открывай ворота». Грок не стал спорить, послушно открыв ворота, где стоял фургон. Я толкнул Стивена внутрь. Тот, пошатываясь, сделал пару шагов вперед, после чего обернулся ко мне и упал с простреленной головой. Я спокойно перешагнул его тело, положив пистолет на полку. «У нас остались мешки, в углу лежали», — отозвался Грок. «Это кто?» «Предатель и стукач», — ответил я, найдя большой черный плотный пакет. Навел на меня смотрящего. «Понятно», — Грок сразу потерял к нему интерес. «Я не испытывал к нему жалости. Стивен хотел убить меня, но я сделал это быстрее. У него был выбор, и он его сделал. А еще мне не жалко убивать врагов, кто бы ими ни был. Враги есть враги, большие и маленькие, злые и добрые. Не убиваешь ты, убивают тебя. Поэтому это был логичный исход войны, где кто-то побеждает». Спрятав труп в пакет, я затолкал его в фургон, после чего помог надеть активную броню Грогу. После этого мы отправились по указанному Стивеном адресу. Мне требовалось выйти на босса главенствующей мафии по прозвищу Вахта, чтобы подобраться к секте. Уверен, что такие дельцы имели выход на них, а если не имели, то часть людей смотрящего, что перешла под их начало, могла в этом помочь. «Ты слышал новость?» — уточнил я у Грога. «Смотрящий, да. Думаешь, случайность? С таким весом вполне может быть. Он выглядел уже больным при нас. Думаешь, новый преступный клан поможет с сектой? Мы постучимся и предложим им сделку, не более», — ответил я. «Или помогут, или отправятся следом за смотрящим. А Грога я взял для подстраховки. Если что-то пойдет не так, то Грок это исправит в лучших традициях космодесанта». Про автомастерскую я знал. Она была одним из объектов смотрящего, но не столь важной, чтобы на нее обращать внимание. Собственно, она принадлежала не ему, а его солдату, который просто платил тому небольшую дань. Располагалась она в обычных районах напротив заправки. Когда мы подъехали, машин было достаточно много. Сам цех мог вместить в себя машин 7, и снаружи стояло столько же. Повсюду ходили люди в грязных рабочих комбинезонах синего цвета. Заглядывали в машины, что-то крутили под капотом или под машиной. «Жди здесь». Я вышел на улицу и быстро огляделся, после чего направился прямо к цеху. Внутрь заходить не стал, вместо этого окликнул одного из рабочих. «Да, что?» – посмотрел он на меня. «Я ищу Шурупа, странное прозвище для человека, но не мне его судить». Механик сразу стал серьезным, после чего бросил взгляд на небольшой контейнер внутри цеха, что стоял в самом углу. Из окна контейнера виднелся свет. «Он у себя в офисе, парень. Но если ты по какой-то фигне...» «Я от босса», — бросил я и направился к хозяину этой мастерской. Застал я его не в самое удобное время, учитывая, что за его столом виднелась женщина, склонившаяся под столешницей. Реакция мужчины лишь подтвердила мои догадки. «Вышел отсюда, я занят», — крикнул он, махнув рукой. «Зайди через 5 минут». Но я проигнорировал его, пройдя вовнутрь контейнера, обставленного под офис, и закрыв за собой дверь. «Ты чё, не слышал, пацан?» Слегка подался он вперед. «Вали отсюда нахер!» Я игнорировал его окрики, идя прямо на него, и тот рассвирепел. «Ты сука сейчас», но осекся, увидев ствол, который смотрел ему в лицо. Девушка, что так усердно работала под столом, тоже что-то почувствовала, оторвавшись от дела и показав свою голову. Замерла точно так же, как и ее босс, даже боясь пикнуть. Думаю, у них еще были свежие воспоминания о войне. Первым подал голос мужчина. «Чего тебе, парень? Ты знаешь, кто я?» Негромко спросил я. «Я догадываюсь», кивнул тот. «Ты тот парень, которого искал смотрящий, и он по итогу меня нашел». Я опустил пистолет. «К тебе у меня нет претензий. Я пришел сюда услышать лишь ответ на свой вопрос». Тот нервно сглотнул. «Спрашивай. Твой новый босс, глава преступного клана Санта-Рибона по прозвищу Вахта. Где мне его найти?» «Ты», — он осекся, понимая, что лучше не спрашивать то, что может тебя убить. «Он держит ресторан на улице Тольская, 17. Это почти в центре, рядом с небоскребами. Такой шикарный, весь красный. Там его ищи. Он почти всегда там время проводит. Что ж, если я приеду, а его там не будет, я вернусь к тебе». Смотрящий тоже прятался, пришлось достать его из-под земли. «Поэтому я не советую тебе никуда звонить в ближайшее время». «Не буду». Я кивнул и вышел из офиса, после чего направился сразу к фургону. «Ты слышал, не так ли?» — спросил я, едва забравшись внутрь. На моем ухе был наушник для связи с Грогом. «Да, мы ворвемся?» «Нет, сначала постучимся. Ты вмешаешься только, если возникнут проблемы». «Принял». Мы направились к ресторану. Оставлять машину перед таким заведением, где стояли дорогие машины, было глупо и заметно. Поэтому я свернул в переулок между двумя высокими зданиями, где и оставил ее за мусорным контейнером, после чего направился в сам ресторан. Шуруп, или как его звали, не обманул, заведение было действительно богатым, и здесь преобладал красный цвет. Красный ковер, красные навесы над окнами. За стеклом виднелось убранство, где по большей части доминировал красный и золотой цвета. Людей там хватало, и одеты они были несколько богаче, чем я. Почему меня и остановила охрана? «Дресс-код, парень. В таком сюда нельзя», — верзила, который мог составить ровню Грогу, встал передо мной стеной. «Я пришел к Вахте», — негромко ответил я, глядя ему в глаза. «Я хочу с ним поговорить». Мужчина нахмурился, после чего начал о чем-то шептаться через наушник. «Приходи потом, сейчас он не принимает гостей. Передай, что я тот, кто воевал со смотрящим. Если я сейчас уйду, то вернусь с совершенно другим настроем, который уже раз не оценил смотрящий». А здесь у мужчины мелькнуло сомнение, недоверие и страх. Он сразу отошел в сторону, начав что-то быстро говорить, и не прошло даже минуты, как ко мне подбежал то ли менеджер, то ли официант. «Господин, позвольте провести вас за ваш столик», — поклонился он. Едва я вошел, рядом со мной пристроилась еще и официантка, которая приветливо улыбалась, конвоируя меня вперед. Стол мне накрыли в самом углу. Это место, судя по всему, было особенным. Как сказал бы один из моих одноклассников, VIP. Оно находилось на небольшой площадке за красными приоткрытыми занавесками, и отсюда открывался вид на весь зал. Я подойти к столу не успел, как мне тут же пододвинули стул, подали приборы и предложили налить чего-нибудь. «Ничего не надо», — покачал я головой. «Если вдруг что-то, я позову», — кивнул я и огляделся. Ресторан однозначно не из дешевых. Здесь царила атмосфера изобилия и богатства. Играла легкая музыка. Люди все как на подбор выглядели ухоженными и самодостаточными. Их тихие разговоры дополняли это место, своеобразным образом подчеркивая его статус. А еще охрана, которой стало больше. Я насчитал как минимум 10 человек, что старались стоять поодаль, не спуская с меня глаза. И их стало еще больше, когда к моему столику подошел человек, которого я ждал. Мужчина лет 30, с аккуратной прической, легкой щетиной, одет в приталенный серый в клеточку костюм. Он выглядел как пижон из дорогих журналов для девушек. Я бы признал в нем актера или модель, но не босса второго, а теперь уже первого по величине преступного клана Перта Фронта. Думаю, что проблем с женским вниманием у него нет. Он широко улыбнулся, показав белоснежный ряд зубов, будто встретил старого друга. Неужели это и есть тот самый бугимен, который сотрясал город в последнее время? Протянул он мне руку. Я вежливо встал и ответил на рукопожатие. Приятно познакомиться, вахта. И мне тоже, кивнул он с широкой улыбкой и сел за стол одновременно со мной. Итак, голоден, сегодня все за счет ресторана. Он щелкнул пальцами, и к нам тут же подлетела официантка. Буквально телепортировалась. Я бы предпочел перейти сразу к делу. К делу, ну к делу так к делу. Он махнул рукой, и официантка исчезла. Признаться честно, мне и самому не терпится узнать, что привело самого бугимена в мое скромное заведение. Глава 78. Пару секунд он разглядывал меня. Я знаю таких людей. Они не видят перед собой человека. В их глазах ты или жертва, или хищник, которого надо опасаться. Для них любая слабость — открытое предложение попробовать тебя на прочность. Мужчина разительно отличался от смотрящего. Тот был неприметным толстым мужчиной, который больше походил на какого-нибудь торгаша из магазина. Вахта же был человеком, который любил выставлять себя на показ. Дорогие вещи, прилизанный вид, ухоженная внешность — сразу заподозрить, что этот человек по-настоящему босс криминального клана, теперь уже единственного, и самого сильного, был сложно. Мы бы могли быть такими же, только на том свете. В каком-то плане это даже честь — познакомиться с таким человеком, как ты, улыбнулся мужчина напротив меня. Не преувеличением будет сказать, что я тебе благодарен. Так качественно и быстро решить вопрос с моим конкурентом. Мне даже вмешиваться не пришлось. Приятно слышать. О тебе ходит много слухов. Надеюсь, только плохих. Не то слово, усмехнулся он. Я знаю, что ты ответишь, но у тебя нет желания присоединиться ко мне. Такие люди мне очень нужны. Обещаю не обидеть в своем предложении. Ты знаешь ответ, ответил я. Что ж, грех было не попробовать. Пожал вахта плечами. Так по какому вопросу ты пришел сюда? Ты знаешь, что смотрящий занимался работорговлей. Перешел я к делу, естественно. Но мы не лезли в это дело. Слишком уж такой бизнес грязный. Да и он его буквально оккупировал. Грязный? Скептически приподнял я бровь. Ну, от меня это может звучать очень странно. Да, но у нас тоже есть определенные принципы. Проституция в них не входит, это другое, покачал он головой. Желающих заработать перед ком всегда хватало, и у меня нет необходимости кого-то тащить силой и самому подставляться. Они сами приходят, а я, скажем так, оказываю услуги, чтобы девушки чувствовали себя в безопасности. Они приносят деньги, а я защищаю этот бизнес, все в плюсе. А тебе нужны девушки? Могу прислать любую. Он прищурился, хитро улыбнувшись. Я хочу, чтобы ты помог мне кое на кого выйти. И кто же? Секта. Ты о ней слышал? Секта, секта, секта, секта, задумчиво произнес он, будто пытаясь вспомнить. У нас хватает всяких фриков. Поконкретнее бы. Они скупают только одаренных людей. Вахта на мгновение задумался. Да, я, кажется, знаю, о ком ты говоришь. Они выходили даже на меня, но тогда я им отказал. Деньги хорошие, но рисков не стоило. Хочешь выйти на них? Хочу, чтобы ты сделал им предложение продать нескольких одаренных. Больше от тебя ничего не требуется. Заняться работорговлей? Не заняться. Лишь продать, а дальше уже будет моя забота. Он задумчиво окинул взглядом зал. Это довольно сильное предложение. Но что мне с того будет? Ты сам сказал, ты в долгу передо мной. Подловил, погрозил мне с улыбкой пальцем. И тем не менее, чтобы этим заняться, я бы хотел получить что-нибудь в ответ. Деньги от продажи. У меня достаточно денег, чтобы не влазить в это все. Хочется что-то более существенное. Ты не увидишь меня на пороге своего заведения, как однажды это случилось со смотрящим, предложил я иной вариант. Угрожаешь? Полюбопытствовал он беззлобно. Но я знаю, что сейчас его люди напряглись. Предположу, что в отличие от людей смотрящего, они были все одаренными. Если бы я тебе угрожал, то взорвал бы весь этот ресторан вместе с домом, после чего постучался к тебе в дверь. Но сейчас я сижу перед тобой без оружия, и все живы. Смелое заявление. А ты не думал, что ты здесь один, а моих людей 30 человек, 30 одаренных, которые по первому моему слову сделают все, что я скажу. Прищурился он. Смотрящий отправил 60 человек, чтобы устроить мне засаду. У него были гранатометы, пулеметы, зенитные автопушки, одаренные, мины. Потом он отправил 50 человек с тем же набором. Но сейчас я сижу перед тобой, а он мертв. У тебя же, я красноречиво огляделся, всего лишь 30 человек здесь. Ты думаешь, чтобы пришел сюда, не будь уверенным, что выйду отсюда живым. Я просто предположил, сразу заулыбался Вахта, сводя все к шутке. Так, мысли вслух, не принимай на свой счет, еще мне не хватало после такого подгона устраивать войну на ровном месте. Давай лучше вернемся к твоему делу, лады, я кивнул. Мне нужно, чтобы ты продал сектантам нескольких одаренных, и сообщил об этом мне. Именно одаренные, никого больше, да. После этого я сообщу тебе, мы скоординируемся, и все, услугу за услугу, больше мы не встретимся. Что ж, откинулся Вахта на спинку стула. Как я могу отказать другу в такой мелочи, который помог мне, верно? Считай, что мы договорились. А теперь, он щелкнул пальцами, и тут же появилась девушка с бокалами. Она ловко открыла бутылку, причем совершенно иначе, чем я видел до этого. С какой-то осторожностью и почтением, едва касаясь бутылки, она разлила вино по бокалам, поставив каждый перед нами. «Выпьем за наше сотрудничество и за то, чтобы никогда не враждовать», — подхватил Вахта. «Лучше выпей». «Зачем?» «Потому что отказ будет выглядеть как плевок в его сторону, типа он говно и не ровня тебе, а такие любят на подобное обижаться. Прояви дружелюбие. Мне было неприятно выпивать с таким, как он. Откровенно говоря, я презирал человека напротив себя и предпочел бы видеть его по ту сторону автомата. Однако дело есть дело. Мне требовалась помощь. Я молча взял бокал, после чего мы приподняли их и выпили. Меня чуть не вырвало от этого мерзопакостного вкуса. Вахта напротив меня же наоборот, с удовольствием смаковал пойло в бокале, разглядывая красную жидкость. «Это фрундипара, 70-летней выдержки», — хвастливо произнес он, будто это должно было произвести на меня впечатление. «Лучшие из лучших во всем мире, а таких бутылок и вовсе всего ничего осталось», — стащили его со склада смотрящего, и подмигнул. «Благодаря тебе, естественно, рад, что ты счастлив», — отозвался я, не понимая, как это пьют. «Спасибо. Что ж, раз мы все решили, я пойду, а ты? А тебе бы я посоветовал заглянуть в меню. Сегодня все за мой счет, да и в принципе я буду рад видеть тебя у нас», — он встал, кивнув девушке. «Не дай заскучать гостю. И да, можешь забрать бутылку в знак нашей дружбы, у меня теперь их ящик благодаря тебе». Девушка глубоко поклонилась ему, после чего взглянула на меня с неуверенной и застенчивой улыбкой. «Спорим, если мы сейчас скажем, она сделает нам отсос, отвали, тебе понравится. Посмотри, какая милашка, сам себе отсос делай, ересь». Поэтому я сразу встал из-за стола следом за Вахтой и покинул это место. У нас еще были дела. Едва Вахта покинул зал, улыбка с его лица слетела. «Пошла работать», — рявкнул он на одну из девушек, что попалась ему на глаза, и та, пискнув «извините», тут же исчезла. Любое чмо, что приперлось бы вот так ему в ресторан, в лучшем случае получил пулю в башку или долгий разговор с пристрастием в подвале. Но это был не любое чмо, это был печально известный бугимен. Человек, который вырезал клан его соперника за какие-то пару месяцев. Бугимен. Такое прозвище среди бандитов он получил не просто так. Это была детская страшилка про чудовище, что ходило ночью по улицам и ело непослушных детей. В их случае, перемалывал всех плохих парней, оставляя за собой лишь трупы. Он заранее навел справки на этого парня. Чел был нереальным отморозком без какой-либо истории. Учился в элитной гимназии и водил дружбу с аристократами. В тех данных, что он накопал, было сказано, что парень с мертвым даром, но это было под большим вопросом. Иначе объяснить, как школьник расправился со смотрящим, когда тот прекрасно знал, где его искать, было невозможно. Казалось бы, что может проще, чем грохнуть этого засранца. Найми киллера и жди результатов. Да только смотрящий тоже пытался. Вахта был уверен, что его соперник по бизнесу знал столько же, если не больше, о парне. И что, где этот жирный? Он был не настолько тупым, чтобы наступать на те же самые грабли. Если тот расправился с одним кланом, где гарантия, что его не постигнет та же участь? «Сука!» – пробормотал он, войдя в кабинет. «Говна кусок!» Вахта всегда гордился тем, что может видеть людей насквозь, но сейчас не мог понять, что творится в уме этого человека под маской невозмутимости и пронзительными холодными глазами. Он остерегался этого парня, что в открытую пришел прямо к нему и спокойно угрожал, даже не дрогнув. Вдруг тот реально возьмет и взорвет его ресторан вместе со всеми? Вон, фургон у стены стоит. Кто знает, что он туда загрузил? Чувствуя унижение, Вахта упал в свое шикарное кресло и задумчиво посмотрел на стол. Нет, это было глупо, из-за подобной просьбы устраивать разборки и потерять все, что он приобрел за последнюю неделю. Меньше всего Вахта хотел сейчас войны с этим ушлепком, который уже показал свою чудовищную эффективность. Легче было уступить, наступив гордости на горло, но сохранить не только лицо, но и свое новое положение. К тому же тот действительно сделал ему шикарный подгон, и можно было ответить благодарностью. Кто знает, как еще пересекутся их пути, и лучше такого иметь в друзьях, чем во врагах. Вахта не мог признаться самому себе, что просто боялся его даже в собственном ресторане, окруженный верной охраной. Вздохнув, он потянулся к телефону и набрал номер. «Это Вахта. Слушай сюда внимательно. Я хочу, чтобы ты раздобыл телефон тех отморозков. Да, сектантов. Найди и скинь мне. Я хочу кое-что перетереть с ними». Вопрос по поводу секты был почти решен. Кого отправить вопрос не стоял. Вариант с собой я откинул сразу, так как меня, скорее всего, они будут знать в лицо. Поэтому подставной жертвой мы выберем кого-нибудь другого. Здесь можно будет взять прямо из тех, кого повезет на продажу Вахта. Проблема заключалась именно в жучке, он был не готов. Сколько я ни пытался, сделать достаточно мощное и маленькое отслеживающее устройство у меня не получалось. Оно получалось или слишком громоздким, или легко отслеживающимся. Можно было взять маячок из активной брони космодесанта, который мог подавать сигналы на огромные расстояния, но тот просто некуда было спрятать или вшить. Размер не позволит ни засунуть его в естественные отверстия, ни спрятать под кожей, а сделать такой, но маленький самому у меня пока не получалось. На этом наш план и спотыкался. Мы вернули фургон вместе с активной броней в наш схрон. Я долго разглядывал броню, раздумывая, стоит пробовать или нет, после чего в конце концов все же выкрутил из него маячок. Он не поместится в человека, выдал свое экспертное мнение игрок. Знаю, вздохнул я, крутя его в руках, тот был размером с небольшую пол-литровую бутылку. Я думаю разобрать его и попробовать уже на основе этого сделать что-нибудь. Питание? Потребуется хорошая батарея, думаю. И думать надо было быстрее, так как время уходило. Вернувшись в гимназию, на следующий день после занятий я первым же делом пошел в мастерскую разбирать маячок. Сидел над ним несколько часов, разбирая и пытаясь прикинуть, как его переконструировать. Скорее всего, самым простым будет вшить его под кожу. Их точно будут проверять, а значит сам маячок должен быть плоским и сильно не выпирать из-под кожи. Место, где этого не заметит, было разве что на голове под волосами. Но такой шрам будет не просто скрыть, а значит требовался тот, у кого будут густые волосы. Иначе говоря, девушка. Я просидел весь день допоздна, пока меня не попросили покинуть клуб. Следующий день я также провел с паяльником, отвертками и маячком. А на третий день ко мне пришли гости. Нет, Рудин и так каждый день приходил. И надо отдать ему должное, он не задавал лишних вопросов, видя, что отвечать я не намерен. Вместо этого парень давал достаточно дельные советы. К ним я бы и сам пришел, однако с Рудином это было гораздо быстрее. Где уменьшить источник питания, где срезать ненужные платы, а где перепаять контакты, пустив их на антенну по более короткому пути, что уменьшит размер. У него был действительно талант, и при должном обучении в империи он мог бы добиться больших высот. Поэтому работа продвигалась, пусть и не так быстро, как бы мне хотелось, но гораздо быстрее, чем если бы я был один. И поэтому я действительно ждал, когда он придет. Это помимо того, что с ним мне было просто интересно общаться. И когда он вошел в комнату клуба, я даже не обернулся, узнал его по шагам. «Привет, как успехи?» «Нормально». Срезал еще на 2 сантиметра размер, отозвался я, осторожно отпаивая плату. «Думаю, еще урезать блок питания. Думаю, его хватит на один запуск. Немало, по идее, этого хватит, чтобы сразу запеленговать расположение маячка. А зачем тебе маячок?» Раздался другой голос. Я резко обернулся, прикрывая рукой рабочий стол. В дверях помимо него стояла Финера. В отличие от Рудина, ее шагов я не услышал, настолько тихо она двигалась, поэтому появление девушки оказалось для меня неожиданностью. «Здравствуй, Финера, давно не виделись», — кивнул я, быстро убирая все со стола. «Так ли давно?» — прищурилась она хитро. «Насколько я помню, в последний раз мы встретились на вечере в честь вашего союза». «Ну да, скорее всего», — кивнула девушка, войдя в комнату и начала оглядываться. «У вас здесь уютно». никогда не была в таких клубах. Рудин бросил на меня извиняющийся взгляд. Она попросила провести экскурсию, пояснил он. В конце концов, я же должна знать, чем занимается мой суженый, верно? Да, Финира, вздохнул он. Не вздыхай так, это лишь женское любопытство. Если тебе есть что скрывать, я могу не смущать и уйти. Да нет, нет, все в порядке, глянул он на меня. Я лишь пожал плечами. Работа на сегодня явно была окончена, и пока Рудин рассказывал, что мы здесь делаем, где он работает, и что это за приборы, я начал быстро собираться. Финира знает, или догадывается, кто ее спас тогда в лесу, я это понял по тому взгляду, что она бросила на меня. Сейчас я хотел как можно быстрее уйти, чтобы избежать разговора, так как был уверен, что здесь девушка именно из-за меня, но уже на входе она как бы между делом преградила мне путь, мило произнеся: «Рудин, может, устроим небольшое чаепитие с твоим другом? Не мог бы ты чего-нибудь принести сюда, пока мы тебя подождем?» Это выглядело, как откровенная попытка его сопроводить, и как бы мне не хотелось, тот лишь покорно кивнул, покинув комнату. Этому парню не хватает стержня и уверенности в себе, чтобы сказать «нет», ну ему нет причин ей отказывать. «Разве что ради тебя. Мы остались одни. Как у тебя дела?» Безобидно поинтересовалась она. «Нормально», — ответил я невозмутимо. «Боюсь, я не смогу составить вам компанию, так как у меня дела и мне надо бежать». Я уже было проскочил мимо нее, когда она поймала меня за локоть. «Появились, когда я пришла», — улыбнулась безобидно Финира. «Не хочу смущать вас. Думаю, я буду лишним». «Лишним? Я так не думаю». «Грант, Рудин очень тепло к тебе относится, и ты на него явно хорошо влияешь, так как он стал более мужественным, и мне приятно, что он нашел такого друга. Я рад слышать это, но мне действительно надо идти. А если я попрошу остаться?» – спросила девушка. «Я не буду настаивать, но нам есть о чем поговорить, не так ли?» Я нахмурился, на что она лишь рассмеялась. «Не смотри на меня так, это не шантаж». «Просто-просто я хочу быть уверенной в кое-чем». «И в чем же?» «Ну», она огляделась по сторонам, после чего отпустила меня и медленно прошлась по залу. «Должна ли я быть тебе благодарной?» «Наверное». «В чем именно?» «Думаю, ты догадываешься, о чем я, Грант». «Не совсем». Финира внимательно взглянула мне в глаза. «Что она пыталась там увидеть, я не знаю», но ответил ей тем же внимательным взглядом, заставив ее отвести глаза. «Удивительно складывается все». «Да, когда мы встретились в первый раз, я и подумать не могла, что так все обернется. Знаешь, может показаться, что я плохо отношусь к Рудину, но я действительно люблю его, и хочу ему лишь добра. Хочу, чтобы он стал увереннее в себе, и стараюсь всячески этому способствовать. Но все могло повернуться иначе». «И как именно?» Она вновь взглянула мне в глаза, после чего в лоб спросила: «Это ты спас меня в лесу?» «Нет». Ответ был твердым и ясным. Но Финира почему-то рассмеялась. «И ты даже не спросишь, о каком лесе идет речь, если ты хочешь что-то сказать этим. Я знаю, что это был ты, Грант», вздохнула она, и улыбка сползла с ее лица. «Тогда, в лесу, когда нас всех почти перебили, я уже прощалась с жизнью, когда вы вмешались. Опоздай ты хоть на секунду, и я бы пополнила списки погибших при исполнении. Я узнала тебя по голосу в тот же момент, когда ты едва произнес пару слов. Не знаю, с кем ты был, и что ты делал, но вернулась я лишь потому, что тогда ты вмешался. Единственное, что меня мучило все это время, почему? Почему? Ты ведь мог и не прийти на помощь, не раскрывать тайну перед другими, особенно такую, но тем не менее ты вступил в бой со своим товарищем и победил. Почему ты помог? Ответить ей или продолжать молчать? С одной стороны, я мог ответить ей честно, однако доверять этой девушке я не мог. Нет гарантии, что на ней сейчас нет прослушки и что она не воспользуется положением, едва получит подтверждение. Я не понимаю, о чем ты, Финира. Не понимаешь? Хорошо, как скажешь, Грант. Я не буду настаивать, да и не имею права, учитывая, что ты сделал, и она действительно смогла меня удивить в этот момент. Встала ровно, сложила руки на животе, после чего поклонилась. Достаточно низко, чтобы показать свою признательность. «Спасибо, что спас мою жизнь тогда, Грант. Я ценю это и благодарна. Моя семья у тебя в долгу». Я лишь покачал головой. «Просто давай сделаем вид, что этого разговора не было». «Как скажешь», — выпрямилась Финира. «Но позволь заметить, ты бы мог стать охотником». мог бы занять места среди нас и добиться больших высот. Кто сказал, что мне это интересно? Никто, согласилась она. Но ты бы мог помочь и рассказать, кто это был. За такое тебя бы наградили. Но я лишь покачал головой. Боюсь, я не могу с этим помочь. И мне надо действительно идти, Финера. Девушка хотела еще что-то сказать, но, видимо, поняла, что это бесполезно, и потому лишь пожала плечами. Как скажешь, Грант, но могу заверить, что ты всегда сможешь заручиться поддержкой моей семьи, если в том возникнет необходимость. Мы отнюдь не последние люди в государстве. Я буду иметь это в виду. До свидания, Финера. Пока. Я вышел из помещения клуба и спустился по другой лестнице, чтобы ненароком не встретиться с Рудином. Сейчас я действительно сомневался, а стоило ли спасти их тогда в лесу. Я не думал, что мы так подставимся, да и проведено все было очень чисто, но такая случайность. Зато она у тебя в долгу. Как бы ни получилось, что этот долг вылезет мне боком. Глава 79. К концу недели маячок был почти готов. По итогу у меня получилось две металлических пластины толщиной в сантиметр и диаметром 3, плюс отдельная антенна в 2 сантиметра. Встраивать ее в сам маячок я не стал, так как не хватало места, а мощность сигнала при этом падала процентов на 20. Было легче вшить отдельно. Теперь оставался вопрос с транспортом. У меня было два варианта. Починить наш или арендовать местные аналоги военных кораблей. Они тоже имели свои плюсы, однако достать такой было сложно, разве что у семей или с военной базы. Но даже при таком раскладе оставались транспондеры и маяки, которые будут выдавать их положение. Их можно выкрутить, однако пропавший сигнал на корабле, который находится под контролем, вызовет если не проблемы, то большие вопросы. А еще на них не было стелс-системы, поэтому их использование было несколько ограниченным. Исходя из этого, я решил первым делом посмотреть, насколько сложно будет починить наш корабль, и уже в пятницу меня забрал все тот же военный корабль и отвез в поместье Барбинери. Марионетта, что даже немного странно, встретила меня на взлетной площадке. Ее организовали за поместьем, без каких-либо затей, просто очистив от травы землю. Даже посадочных огней, и тех не было. Не ожидал, что меня будете встречать сегодня лично вы, чуть-чуть поклонился я, на что Марионетта лишь отмахнулась, улыбнувшись. Грант, ты уже почти часть дома, поклоны будут излишни. И тем не менее я не часть дома, заметил я. Я всегда придерживался субординации. Это было частью моего воспитания и частью моего мировоззрения. Когда ты всю жизнь живешь в армии, она становится частью твоего «я». Это, уже не говоря о том, что она помогала не переходить черту, держать дистанцию с людьми и четко понимать, что стоит делать, а что нет, избегая неловкости и неприятных ситуаций. «А хочешь стать?» – внезапно спросила она, хитро прищурившись. «А есть возможность?» «Возможность есть всегда. Вопрос в твоем желании», – открыто ответила Марионетта. «Этот вопрос можно решить за неделю. Тебе достаточно лишь сказать «да». Я нахмурился. «Есть подвох?» «Подвох, Грант, ты столько для нас сделал, что вопрос о твоем статусе в этом доме уже давно не стоит», – мягко ответила она, сделав пару шагов вперед. «Можно сказать, что ты уже часть моей небольшой семьи. Другие этого не удостоились». «Другие – это другие, Грант. С ними другой разговор, с них другой спрос». Я задумался на секунду. «Нет, лучше не стоит. Еще рано. Как скажешь», – не стала настаивать она. «Смотрю, ты стал носить очки», – я поправил их, надев поглубже на нос. «С некоторых пор. Спасибо Катери, которая едва не лишила меня зрения. Так что-то случилось? А почему должно было что-то случиться?» Склонила она голову на бок. «Вы встретили меня лично. Значит, что-то произошло». «Да», — она кивнула на полянку, которую после драки с наемным убийцей успел выровнять, но трава еще не начала прорастать. «Пройдемся». Она галантно взяла меня за локоть, и мы направились гулять. Гулять в сторону ангаров, так как надо было поскорее понять фронт работ, который стоял передо мной. «Хильда Фоксрут, ты знаешь ее?» — спросил Марионетта. «Она приходила ко мне на этой неделе, расспрашивала о моем прошлом, о том, где жил, где учился драться и все в этом духе. Спрашивала, имел ли я дела со смотрящим и про Крансильватских. О нашей семье, нет, насколько помню, не спрашивала». «Хорошо», — задумчиво протянула она. «Она пришла ко мне буквально за день до твоего приезда, и тоже очень много раз спрашивала о тебе, интересовалась, какие между нами отношения, и чем ты занимаешься у меня». «Что вы ответили?» помогаешь по хозяйству и решаешь вопросы. Ее интересовали особенно деньги, которые мы пустили в реализацию от преступного клана и что произошло между мной и Крансильватскими. Хотела знать, как именно мы справились с ними, и какое участие в этом принял ты. Я сказала, что у нас осталось оружие с прошлой войны, да и я еще не столь стара, чтобы показать, кто в этом доме хозяйка. Марионетка улыбнулась, и ее глаза на мгновение стали синими, выпустив сноп искр. Да, эта женщина, несмотря на свою безобидность, еще имела достаточно сил, чтобы дать отпор любому, кого я знал. Она ищет на вас компромат, скорее, она ищет информацию о том, кто ты. Ты знаешь, откуда Фоксрут, кем она работает, какая-то секретная служба. Нет-нет, секретная служба, это личная гвардия нашего государя, которая подчиняется только ему и решает вопросы безопасности. Охрана государя, поиск предателей, выявление мятежников, предотвращение покушения и заговоры. Они верны только государю, подчиняются лично ему и охраняют его семью и его власть. Это женщина из службы безопасности, контрразведка. Они считают, что я шпион другой страны, и у них есть повод так думать. Ты оказался слишком заметным. После того, как слухи разлетелись среди аристократии Пертофронта, они не могли не заинтересоваться тобой. Да, если бы тогда смотрящий не привлек полицию, я бы так и оставался в серой зоне для них. У нас будут проблемы? Спросил я. Думаю, что нет. У вас? Уточнил я. Она хотела осмотреть ангары, но я дала ей отворот-поворот, так как у нее не было разрешения. Улыбнулась марионетка как-то грустно. Боюсь, что она может его получить, и лучше тебе перепрятать корабль и костюмы. С оружием проблем не возникнет, но твои вещи не зарегистрированы и их смогут отобрать. Вот так просто? Не просто, будь они официально нашими. Даже с учетом их уникальности государство старается соблюдать определенные правила, чтобы был баланс сил. Иначе сегодня отберут у нас, а завтра под удар может попасть кто-то другой. Никто этого не захочет, и подобное может привести к волнениям, которые в нынешней обстановке никому не нужны. Я займусь этим, но ее не могли послать ваши враги. Думаю, пришла бы проверка в этом случае и уже с разрешением. Кстати, я подготовила списки всех, кто выступал против нас, Грант, но я сразу попрошу тебя хорошенько подумать, прежде чем что-либо предпринимать. Можете быть уверены, глупости я не сделаю. И да, у нас будет небольшое пополнение в гвардии. Я видела, да, Ваксрак, бывший военный, снайпер одаренный, сила воздуха. Единственное, что меня смущает, он калека, нет ноги. Думаешь, это хороший выбор? Боюсь, что это у нас вообще нет никакого выбора. Приходится брать тех, кто доступен. Плюс меня интересует не он, а его связи. Возможно, за ним подтянутся другие обездоленные, которых можно будет принять на службу. Но полноценная зарплата. Нам придется с чего-то начинать. К нам никто в здравом уме не решит пойти на службу, а здесь снайпер, одаренный, с опытом. Лучшего кандидата пока не найти. Как скажешь, Грант. Тем временем мы подошли к ангару. Корабль уже стоял внутри, накрытый тентом, который я сразу сдернул. Машина своим видом радовала глаз, и не будь она частично сломана, было бы идеально. Но лучше так, чем никак. Я обошел его по кругу, чтобы понять, с чем надо будет разбираться. Особенно тщательно я осматривал небольшие маневренные двигатели, которые были на первый взгляд целыми. После этого я забрался наверх по канату, который остался еще с полета с Катрией. Спустился внутрь и подключил обратно все кабели, после чего запустил реактор. Сразу же зажегся тусклый свет, который пару раз моргнул. Тихо загудели приборы, загорелись зеленым светом лампочки на аппаратуре, замигали индикаторы. По кораблю пошли вибрации от запускающегося реактора, и машина ожила. Я сразу подошел к компьютеру, после чего начал запоминать все ошибки, которые тот выдавал. Можно было сразу пропускать систему жизнеобеспечения, систему рециркуляции воздуха и герметичность, так как в космос мы не собирались. В атмосфере можно будет летать и без них. Связь тоже была не важна. По крайней мере, не сейчас. Была еще утечка из системы охлаждения, но это не проблема. Скорее всего, где-то пробило трубу или патрубок, и заменить их не составит труда. С маневренными двигателями было сложнее. Они просто не отвечали на запрос. Если не удастся починить их так, то придется искать новые. Однако и здесь я уже знал, что делать. Похожие были на грузовом челноке. Достать их будет гораздо легче, чем варианты военного образца. А учитывая, какие грузы тот должен поднимать, мощность у них должна была быть сопоставима или немного меньше, что не критично. Самой большой проблемой был реактор. Если повреждение сильное, то его придется менять, а здесь такого образца могло не оказаться. С другой стороны, будь повреждение действительно сильным, работу реактора заблокировала бы автоматика, а значит проблему можно исправить. Еще была проблема с щитами. Они выдавали ошибку, как поврежденные. Однако немного углубившись в систему и найдя коды ошибок, я выяснил, что проблема была с перепадами энергии. То есть починим реактор, заработают щиты. Теперь надо было проверить сам корабль. Иногда он может сказать куда больше, чем набор ошибок в компьютере. Я прошел в кабину корабля и, осторожно убрав импланты, которые когда-то были во мне, а теперь валялись на полу и сидушке пилота, сел за штурвал. Сейчас проверим, что да как. Включаю наружные камеры, запуская предстартовую позицию, после чего тянусь к системе ближней связи и врубаю микрофон. Марионетта, вам лучше сейчас покинуть ангар. По камерам я наблюдаю, как она, кивнув, медленно покидает ангар, и едва внутри становится пусто, я запускаю двигатели на самую малую мощность, чтобы случайно не взлететь и не врезаться в потолок. Почти сразу на экране зелеными буквами сыплются предупреждения о нарушении герметичности салона, ошибках в третьем и четвертом двигателе и отсутствии ответа от нижних маневренных. В отличие от некоторых личностей, которые считают, что предупреждение – это для плебеев, я внимательно пробегаюсь взглядом по системам и подаю немного мощности.